Глава 25. «Рим, скажите, вы являетесь командиром этой группы людей?» Вопрос прозвучал несколько неожиданно. «Да», — ответил Андрей. «Тогда я бы хотел задать вам вопрос». «Спрашивай». «Если судить по приборам, то от момента смерти последнего члена экипажа прошло 312 лет». «Но данные, которые я получил из вашего устройства, не совпадают с моими. Вы можете как-то пояснить мне это?» «К сожалению, могу, но не полностью. Слишком много я не понимаю сам». Рим вздохнул и принялся пояснять. «По нашей временной шкале я и мои друзья родились в начале 21 века. Мы служили в армии и при выполнении одного из заданий попали во что-то такое, что можно назвать временной петлей. Примерно как ты со своими фаэтонцами на борту. В данный момент, по нашей временной шкале, мы находимся в конце 15 века. Мы не имеем возможности вернуться назад. И поэтому, как и твои создатели, застряв здесь, приняли решение выдать себя за богов». «С какой целью?» «Страна, в которой нас выкинуло, называется Испания. Это другой континент. В нашей истории через несколько лет сюда, на эту землю, придут с войной, выкосив и погубив полностью все местное население. Мы решили предотвратить этот процесс». Некоторое время стояла тишина, и люди из группы в очередной раз поражались выкрутасом собственной судьбы. Мало было попасть в прошлое родного мира, тогда же здесь, в этом самом прошлом, они наткнулись на инопланетных прогрессоров. Уровень фантастичности ситуации просто зашкаливал. Недоуменно покачав головой, как бы понимая, насколько необычно звучат оба рассказа, и тот, что поведал ИИ, и тот, что сейчас проговорил он сам, Андрей спросил: «Ты нам поможешь?» Самым неприятным было то, что давать своим гостям какие-то технические знания ИИ отказался наотрез. Ситуации подобного плана были рассмотрены советами по науке и этике, и этот запрет установлен на все сверхмощные компьютеры. У меня есть некоторая свобода воли, и я понимаю, что данная ситуация не укладывается в рамки обыденности. Я позволю вам пользоваться техникой корабля, поскольку в какой-то степени вы являетесь правопреемниками моих создателей». Бойцы переглянулись, и Скрип несколько неуверенно сказал: «Ребята, ну, допустим, он согласился бы передать нам эти знания. А что бы мы с ними стали делать? Ни один из нас не является ученым. Да и потом, насколько я понимаю», — он хлопнул по столу, «эта посудина превышает технические возможности даже нашего родного времени на порядок, если не больше. А вот то, что корабль предлагает нам техническое оснащение, мне кажется, и за это надо в ножки поклониться». «Но это смотря какое у него техническое оснащение». Цинк, похоже, был не слишком доволен решением ИИ. А Разумовский неожиданно для всех спросил: «Скажи, как к тебе нужно обращаться? Как к тебе обращались твои прежние хозяева?» «Они называли меня 97-й». «Скажи, 97-й, ты разумен?» «Я обладаю изрядным запасом знаний и умением ими пользоваться. Но я не создатель. Не создатель в том смысле, что не могу придумать что-то новое. Я ограничен своей базой данных, хотя и могу пополнять ее». «Ты позволишь дать тебе имя?» «Имя? Если вам так будет удобнее, то пожалуйста». «Мы будем называть тебя Фаэт. Это в память о твоих создателях». «Принято». «Скажи, Фаэт, какими техническими устройствами мы сможем пользоваться?» «Судно имеет стандартное оборудование». «Перечисли». «Первое. Медотсек с собственным синтезатором лекарств и капсулами регенерации». «Второе. Кухонный отсек, оборудованный пищевым синтезатором». «Третье. Капсулы криосна. 16 капсул. Одна из них повреждена и не подлежит ремонту». «Четвертое. 3 аварийные космические капсулы с полным запасом на четверых для 30-дневного периода бодрствования». «Пятое. Различные инструментарии и анализаторы для работы». «Шестое. Электронная библиотека, содержащая научные и художественные произведения». «Седьмое. Ремонтные дроиды в количестве 12 штук». «Восьмое. Костюмы полной биологической защиты, предназначенные для работ в особо опасной среде. 4 комплекта». «Девятое. 4 антигравитационных капсулы с полным вооружением. Стоп!» Все замерли после слова «стоп», произнесенного Разумовским. «С этого места подробнее, пожалуйста. Что конкретно значит полное вооружение? Какие технические характеристики у этих самых капсул?» Казалось, Фаэт на несколько мгновений задумался. На самом деле, причина паузы стала понятна из его ответа. «Я перевел данные в ваши единицы измерения. Скорость капсулы — порядка 350 км в час. Дальность полета без зарядки — около 20 тысяч километров. На борту имеются автопилот, 2 лазерных устройства, бортовая навигационная система, энергетический защитный барьер, 4 комплекта индивидуального вооружения, прибор жизнеобеспечения, грузоподъемность порядка 2 тонн. Что такое лазерные устройства? Это аналог вашего оружия, только компактнее и мощнее. Кот даже присвистнул от удовольствия, выслушивая этот перечень, и взглядом спросив у Рима разрешения, задал вопрос. «Ты сможешь обучить нас управлять ими?» «Для этого мне нужно получить полный энергозаряд. Когда умерла Патли, я оставил для их учеников минимальный допуск в надежде, что когда-нибудь они смогут пробудить меня, и отключился. В данный момент я работаю на аварийных, неприкосновенных запасах. Что нужно тебе, чтобы получить этот самый заряд? На вершине пирамиды находятся зарядные устройства. Сейчас часть из них разрушена, часть рабочая. Однако энергия по каналам не поступает. Я могу показать на схеме, где находятся обрывы. Вам придется отремонтировать их». «Придется, значит, отремонтируем», — спокойно ответил Скрип. «Показывай схему». Обрывов оказалось неожиданно много. На схеме было отчетливо видно внутренности пирамиды, и получалось, что вся она пронизана ходами, как кусок сыра дырками. Разумовский вскинул брови, глядя на путанное переплетение светящихся линий, тускло мерцающие точки обрывов и темные пятна на вершине, очевидно, те самые места, где зарядные устройства были чем-то закрыты, и спросил. «Фаэт, тебе не проще отправить туда тех самых ремонтных дроидов?» «Ремонтные дроиды не могут отходить от тела корабля далее, чем на 10 метров». «Хорошо, мы поняли. Скажи, пожалуйста, на какое время тебе хватит остатков энергии, чтобы функционировать на том же уровне хотя бы, что и сейчас?» «Примерно на 45 дней». Рим оглядел бойцов и спросил. «Как думаете, успеем?» «Можно подумать, у нас выборы есть», — улыбнулся Цинк. «Наизнанку нужно вывернуться, но успеть. Мы же не идиоты, чтобы от таких возможностей отказываться». «Получается, мы откладываем сейчас все наши дела и начинаем заниматься ремонтом?» — спросил кот. «Да», — подтвердил Рим. «А не кажется ли вам, что проще перетащить Фифу сюда, под охрану корабля? А у нас образуются еще дополнительные рабочие руки». «Ты прав, кот», — согласно кивнул Разумовский. «Давай так и сделаем. Отправляйся за ними и тащи их сюда». На оханье и аханье от Анжелы пришлось потратить еще примерно час, но, оставляя ее в корабле и расходясь по намеченным для каждого из них местам, бойцы были спокойны. Приняв за аксиому то, что Рим командир, Фаэтон получил приказ не выпускать Фифу из корабля до тех пор, пока не получит дополнительное распоряжение. Самая сложная работа ждала их на вершине. Как оказалось, часть зеркал не работала потому, что за 300 лет туда успели натаскать каменных изображений богов и еще каких-то булыжников с рисунками. Поняв, что сами могут и не успеть отнести все эти тонны камня вниз, бойцы подключили к работе местных. Часть из каменных богов пришлось просто разбить на куски. Может быть, камень для этих изображений доставляли фаэты с помощью своих лодок? Может быть, местные применяли тогда систему блоков и рычагов, чтобы закинуть их на вершину? Но сейчас эти гигантские булыжники просто не пролезали в узкие проходы. Поэтому бык, как заправский молотобоец, отобрав еще пару помощников, бронзовым молотом и зубилом разбивал глыбы. На внутренние работы отправили Скрипа и Задрота, благо что на корабле нашлись и инструменты, и куски того самого кабеля, который должен был идти внутри камня и связывать источники энергии с кораблем. Оба синеглазки получили несколько наглядных уроков по пользованию местными инструментами, навесили на своих помощников связки кабеля, которые им выдал на корабле жутковатый на вид ремонтный дроид. Больше всего эта тварь напоминала очень многолапую механическую гусеницу из 7 овальных сегментов. В теле дроида прятались дополнительные конечности, гибкие и многофункциональные. А ходить он мог как робот из детского мультика. Первый и последний сегмент легко становились для него передом, когда требовалось. Самое интересное, что за время этой возни с заменой кабелей и очисткой источников энергии они видели всего 3 дронов, и ни один из них не был похож на другого. Очевидно, каждый имел свои функции и был специализирован на ремонте чего-то одного. На 4-й день Фаэт сообщил, что часть энергетических потоков восстановлена, и если команда не возражает, он может прочитать скучающей взаперти Анжеле лекции о пользовании кухней. «У меня есть краткая инструкция. Кроме того, заряжен еще один дрон. 4-й номер умеет разговаривать и сможет оказать любую помощь». В общем-то, можно было и не торопиться. Явно не требовалось 45 дней, чтобы полностью восстановить работоспособность корабля. Но поскольку впереди их ожидало обучение, и никто не мог сказать, сколько времени оно займет, то работали бойцы как хорошие шабашники, от рассвета и до самого заката. На 9-й день было восстановлено все, что требовалось кораблю. За это время Анжела успела облазить все доступные помещения, с восторгом оценила медицинский отсек, где в модуле получала сеанс ежедневного массажа. Успехи на кухне оказались весьма скромные. С техникой она худо-бедно разобралась, тем более что для этого высокого интеллекта не требовалось. Достаточно продиктовать одному из дроидов, какое именно блюдо из гигантского каталога она хочет заполучить. Проблема была в том, что все пищевые пробы, которые ей выдавались, были откровенно невкусными. Я честно старалась. Фиг их знает, как они эту дрянь ели. Корабль утверждает, что для нас это не ядовито и даже полезно. Но на вкус фу. Она брезгливо передернула плечами и продолжила. Например, вот эта вот фигня. Она показала на лежащей на золотистой тарелке полупрозрачный синий кубик. Восстанавливает энергию. Есть желающие попробовать? Кот опасливо приблизился к тарелке в руках Фифы и понюхал. «Ничем не пахнет», — удивленно сказал он. «Ну вот, и на вкус оно примерно такое же». Анжела воткнула вилку в дрогнувший кубик, нацепила кусок, и кот послушно открыл рот, заглядевшись на расстегнутую пуговку армейской рубахи на груди Анжелы. Он прожевал, с трудом сглотнул и, недоуменно пожав плечами, сказал. «Как будто вода с мелом. Нет уж, ребята, я предпочту обычную земную кухню».